Глава 18. Двигаясь в указанном нам направлении, можно было не опасаться встречи с кем-то из живых существ в округе. А дело было в том, что дух леса не только проложил нам тропинку вперед, но еще и по ее бокам вплотную расположились деревья, не давая никому извне пройти на нее. Впрочем, и мы больше выбраться с нее не могли. Похоже, таким образом он выполнил сразу две цели. Избавил нас от случайных сражений, которые все же возможны, и могли снизить наш боевой потенциал перед предстоящим сражением. А также ограничил наши передвижения, чтобы избежать предстоящей битвы мы уже не смогли. «Хитрый этот дядька, лесной дух», — хмыкнул я, показывая товарищам на окружающие нас деревья. «Ты прав. Похоже, он обо всем успел позаботиться. Теперь от своего обещания мы точно не откажемся. Просто физически не сможем это сделать», — согласился со мной Ким. «А ты собирался отказаться?» — удивился я. Эта фраза стала для меня довольно неожиданной. «Нет, конечно. Уж больно выгодным было его предложение. Но все же иметь запасной путь, чтобы в случае чего отступить, было бы неплохо», — объяснил он мне свои слова. «Хм, ну тут ты прав. Ведь неизвестно, что за противника мы встретим. Конечно, это маловероятно, но вдруг он нам будет не по силам? Тогда, конечно, не хотелось бы оказаться в безвыходном положении». Согласился я с его мыслями. Звучали они крайне рассудительно. Пожалуй, я и сам задумывался об этом. Просто не оглашал вслух. При любом, даже незначительном деле всегда должны быть пути отхода. Ведь заказчик может соврать, разведка не заметить. Или же все может кардинально измениться за довольно короткое время. В любом случае, даже лучшие профессионалы не застрахованы от неожиданностей. Но все же риск того стоит. За предложенное этим стариком можно было бы нанять отряд намного больше нашего, присоединился к разговору Артур. Возможно, ты прав, но думаю, он был бы не в восторге, если по его лесу пройдется целая армия. Такой мобильный отряд, как у нас, более предпочтителен. Тем более магическая мощь у нас приличная, задумался я, разглядывая окружающую обстановку. Но все его предложения меркнут по сравнению с тем, что ты учудил. Это же надо было договориться о свободном проходе через лес наших торговцев. Такое стоит во много раз больше, чем он нам предложил ранее. Потирал руки барон Ред. Возможно. Если честно, такая мысль мне в голову пришла совершенно случайно. Я решил ее озвучить. Пожал я плечами. Ты, похоже, сам не понял, что получил. Мы получили прямой путь прямо через лес. Ты представляешь, сколько времени это сэкономит торговцам? Да к тому же на протяжении всего пути шанс нападения зверей будет почти минимален, а о бандитах и говорить нечего. Сюда они не сунутся ни за что на свете. Прямой торговый путь откроет для нас множество возможностей. Теперь все торговые связи между баронствами и ближайшим королевством замкнутся на нас, а это просто фантастические доходы. Распылялся Артур. Я понял тебя. Надо будет по возвращению заняться этим вопросом. Не стоит пускать все на самотек. А то кто-то может воспользоваться шансом. Конечно, этот путь завязан на нас, но и так, думаю, люди найдут обходные пути. Кто-нибудь может просто воспользоваться нашими флагами для прохода. Стоит сразу озаботиться методами борьбы с такими хитрецами. Конечно, появятся они не слишком быстро, но все же. Люди в первое время наверняка просто не поверят, что проход действительно безопасен. И боюсь даже купцов туда. Так спокойно не отправишь. Для них это будет выглядеть, как будто мы их на смерть посылаем. Усмехнулся я. Хм, ты прав. Если бы мне кто-то сказал, что этот путь безопасен, я сам не поверил в это. Нужно будет все тщательно обдумать. Ушел он в свои мысли. Похоже, эта идея его действительно захватила. Не знал, что он так одержим деньгами. Хотя это оправдано. Все же Ред не из богатых наследников, которым все в жизни давалось даром. Он знает цену деньгам, и такой шанс заработать точно не упустит. Впрочем, и я тоже. Отказываться от подобного ресурса было бы безумием, тем более, когда он надежно защищен. Боюсь, без этого, если бы я завладел таким путем, то подвинуть меня нашлось много желающих. И сразу со всеми справиться мне точно не удалось. «Проф, а вы вообще что-нибудь знаете об этом духе леса? Удавалось когда-нибудь с ними встречаться?» Решил спросить я самого опытного члена нашей группы. «К сожалению, нет. Конечно, я слышал о них и даже о случаях их встреч с обычными людьми, но все это было на уровне сказок и домыслов. Похоже, показываются людям на глаза они крайне редко. И только в случаях, когда им самим что-то нужно. А это бывает нечасто. Все же леса достаточно самодостаточны. Возможно, в нашем случае сыграл и приказ от его богини не препятствовать тебе. И, похоже, он заинтересовался нами. Я даже никогда не думал, что мне доведется встретиться с одним из них. Похоже, мое решение остаться с тобой было правильным, мой ученик. Путешествовать с тобой крайне интересно». С воодушевлением рассказывал профессор Бук. «А в историях не говорилось о том, что они обманывают людей?» Взыграла моя паранойя. «Нет», — отрицательно покачал он головой. «Во всех историях они всегда исполняли свои обещания. Конечно, они могут и врать, но это маловероятно». «Ясно. Вы меня немного успокоили. А что насчет нашего противника? С такими вы встречались раньше? Как с подобными бороться?» — уточнил я. «Ну, пока я его не видел. Но, судя по описанию, с такими я не встречался. Но если говорят, что это древень, значит, огонь против него будет наиболее эффективен. Хотя, как говорили, он не вполне обычный, так что тут ничего заранее предугадать нельзя». Развел он руками. «Но будем надеяться, что он не будет слишком уж необычным». «Артур!» — окликнул я нашего задумавшегося товарища. «А?» — посмотрел Ред на меня замутненными глазами. «Готовься. Ты будешь у нас основной ударной силой. Твой огонь, думаю, будет лучшим оружием», — предупредил я. «Хорошо», — кивнул он более осмысленно. «Ну, наконец-то можно будет хорошенько размяться, а то сосредотачиваться на защите мне совершенно не нравится». «Это и неудивительно. Не зря же ты маг огня. Все вы такие. Вам только дай что-нибудь сжечь», — раздался хмык от профессора. Похоже, он уже не раз сталкивался с такими кадрами. «Наверняка в Академии магии. Думаю, молодые студенты с магией огня явно не сидели там на месте». Так мы шли дальше, обсуждая различные мелочи. Проф даже рассказал несколько смешных историй с участием студентов-магов огня. Но вскоре наш путь был близок к завершению. Мы сошли с тропы, а лес перед нами явно изменился. Пропала вся зелень, все окружающие растения и деревья посерели. Лес выглядел мертвым. «А вот и последствия влияния магии некромантов на лес. И хотя она и основана на магии жизни, но в данном случае она скорее отнимает жизнь у всех растений и живых существ поблизости, чем дарит ее». Хмуро глядя на произошедшее, вздохнул профессор. Пройдя еще совсем немного, мы наконец увидели нашего противника перед собой. Если описать его по-простому, то это было... дерево. Немного необычное, но дерево. Не слишком высокое, примерно метров 4. Ствол его был угольно-черным, но с редкими прожилками, светящимися изумрудным цветом. Было такое ощущение, что в ствол этого дерева ударила молния. Листвы, конечно же, на нем не было вовсе. «Используем стандартное атакующее построение. Маги атакуют, все остальные только защищают нас. Не лезьте на рожон. Боюсь, против дерева обычное оружие будет не очень эффективно», — отдал приказ Артур, приходя в боевую готовность. И, похоже, дерево нас услышало, ну или почувствовало. Я, честно говоря, не знаю, как подобные ему ощущают окружающий мир. Почувствовалась легкая дрожь земли, и прямо в Светлану вылетел из-под земли огромный корень. К счастью, Бер отреагировал мгновенно и закрыл ее щитом. Удар, похоже, был крайне сильным, но Бер с честью выдержал его, лишь отъехав на пару сантиметров назад. Я же воспользовался возможностью и перерубил этот корень своей тенью. В этом бою моя магия была не так эффективна, как хотелось бы. Все же она нацелена в первую очередь на поражение жизненно важных органов врага и быстрое его устранение. Но против дерева это не поможет. Я, конечно, могу начать его кромсать, но, боюсь, это будет слишком долго. В сторону дерева тут же полетели сгустки магии моих товарищей. И вот магический огонь показал себя более эффективно. Наш враг загорелся, но лишь ненадолго, быстро сбивая пламя. Однако подпалины остались на своих местах. «Артур, используй проникающие атаки! Они будут более эффективны!» — крикнул профессор, не переставая атаковать сам. И Ред прислушался к нему, пуская в ход огненные стрелы, которые наносили более точечный урон. Если огненные шары были рассчитаны скорее на площадную атаку, разрываясь при ударе, то огненные стрелы были скорее целенаправленными и в нашем случае были более подходящим вариантом. Но древнюю это, похоже, очень не понравилось. Количество атакующих нас корней из земли резко прибавилось, и также он пустил в ход свои ветви. Хоть мы и находились на достаточном расстоянии от него, но ветви все равно доставали до нас. Похоже, он как-то мог удлинять их. Я сосредоточился на защите, отбивая его атаки и стремясь отрубить как можно больше его частей. Полной неожиданностью для нас стали внезапно выстрелившие в нашу сторону сучки, прямо светящиеся от переполняющих магии. Мне удалось их перехватить, но, похоже, не всех. Ким резко закричал, разразившись следом матерной тирадой. Глянув на него, я понял, что один сучок попал ему прямо в руку. К счастью, защитный амулет смог нейтрализовать магию, но вот кинетическую силу он, к сожалению, погасить не может. Но уже это хорошо. Боюсь, если бы магия попала в рану, то ничего хорошего точно не получилось. «Черт, долбанное дерево, лучник! Я тебя пущу на дрова для камина! Жгите его, парни!» Прокричал Ким, продолжая ругаться. Но какие бы сюрпризы это дерево нам не устраивало, шансов у него не было. Похоже, оно основательно вросло в землю и просто не могло от нас бежать. А стационарная цель в любом случае рано или поздно будет уничтожена, несмотря на ее высокую защиту. Тем более это не замок, штурмовать нам его не нужно. Достаточно просто ослаблять помаленьку. Главное, чтобы магия у нас не закончилась раньше. После ранения Кима все только усилили свой напор. Особенно старался Артур, пуская огненные стрелы почти без перерыва. Дерево уже все было в отверстиях, оставленных нашими атаками. Но не спешило умирать окончательно. Некоторые атаки оно умудрялось отбивать своими ветвями, не давая добраться до своего тела. Но бесконечно это продолжаться не могло. Его атак становилось все меньше, а скорость снижалась. И вскоре все было кончено, дерево замерло, полностью прекратив атаковать или защищаться. Но еще некоторое время мы не заканчивали атаку, опасаясь, что это могла быть уловка. Конечно, странно думать, что у дерева могут быть мозги, но все же. В конце концов, оно было совсем необычным. «Не ослабляйте бдительность! Этого древня нужно сжечь полностью! Не хватало еще, чтобы он восстановился и восстал! Конечно, до корней мы не доберемся, но вот его основное тело нужно уничтожить. Тем более источник его магии должен быть именно тут. А уж с корнями дух леса потом и сам справится», — предупредил Артур. «А нам не нужно будет предъявлять доказательства его уничтожения? А то еще подумает этот дух леса, что мы не выполнили свое задание», — с сомнением протянул Бер. «Это маловероятно. Все же вокруг лес, то есть его территория. И думаю, он узнал бы сразу, если мы не выполнили поручение. В любом случае проверить это несложно. Не мог же он сбежать через этот лес», — усмехнулся Ким. «Ты прав. Что-то после битвы у меня мозги совсем не соображают. Нужно отдохнуть». Резко уселся он прямо на землю. Потратив еще немного времени, нам удалось выполнить задуманное. Благо, после утраты магии дерево стало гореть более охотно. В оставшемся же пепле нами был обнаружен кристалл, похоже, служивший сердцем этому дереву и источником магии. «Стоит его уничтожить немедленно», — решил я. Конечно, была у меня мысль забрать его с собой и изучить, или же преподнести на алтарь богине. Уж больно он был похож на ранее встреченную нами филактерию, но намного меньше. Но подумав, я решил не рисковать. Мало ли, какие он может таить сюрпризы в себе. Не стоит связываться с некромантией. Да и, боюсь, дух леса тоже может не оценить, если мы попытаемся оставить его целым. Поэтому я поспешил уничтожить этот кристалл. После окончания боя Светлана поспешила заняться раной, полученной Кимом. Все остальные, к счастью, не пострадали. «Если честно, я ожидал большего. Бой получился достаточно безопасным. Даже никто не пострадал, не считая Кима, раненого по глупости. Пробурчал Бер. «Эй, не по глупости, ты бы сам не смог увернуться от такой быстрой атаки!» Тут же возмутился Ким. «Сиди тихо!» Щелкнула его по голове Света, отчего тот тут же успокоился. «Да по глупости! Мог бы просто спрятаться за мой щит. Я мог прикрыть всех. Благо, атаки были не слишком опасные для меня. Защитный амулет гасил все магические импульсы. А уж с физическими атаками справиться несложно. Боюсь, если бы он атаковал только меня, то защитного амулета не хватило надолго. А так мы разделили урон. К сожалению, такие атаки с магией твой щит бы не выдержал», — огрызнулся Ким. «Ну, может, ты прав. Извини. Это все нервы после боя», — задумчиво произнес здоровяк. «Да ладно, чего уж там», — махнул рукой он. «Проф, а чего это вы делаете?» — спросил Артур, глядя, как старик копается в земле рядом с останками древня. «Хочу взять несколько кусков корней этого существа. Они были долгое время пропитаны магией. Так что получится хороший материал для артефактов. Хотя магия и была специфическая, но есть способы обойти этот дефект», — пояснил он, не отрываясь от земли. «Ученик, и ты набери себе немного. Будут хорошие заготовки для тренировок». Я решил прислушаться к его просьбе и присоединился к этому грязному занятию. Ведь для обучения действительно требуется много материалов, и халявные заготовки будут совсем не лишними. «Проф, так может, стоило тогда уже оставить целым его тело? Получилось бы куда больше заготовок», — решил уточнить я. «Не все так просто. Я бы тоже не отказался от такой большой заготовки. Но слишком уж много могло возникнуть с ней возни. К тому же, чем ближе к источнику магии был материал, тем сильнее он пропитался некроэнергией. Боюсь, настолько насыщенный я нейтрализовать просто не смогу. А вот использовать корни – это оптимальный вариант. Они были насыщены магией, однако не слишком сильно», — объяснил он мне свое решение. «А что, если бы это был древень без некроманской скверны?» «Вот от такого материала я бы точно не отказался. Дерево под завязку, напитанное чистой магией жизни – это просто превосходный материал для амулетов. Особенно для тех, которые предназначены именно для лечения. А уж если оно уже довольно немолодое, то цены на такие заготовки в столице растут как на дрожжах», — мечтательно вздохнул Бук, вернувшись к сбору корней. «Но, конечно же, заполучить такое крайне непросто. И думаю, дух леса будет крайне недоволен, если узнает про это». Перевязав раны и отдохнув, мы выдвинулись обратно. Благо, путь дух леса нам не закрывал. Или же успел открыть вновь, почувствовав нашу победу.